тупо целую жены дочери, иначе это не искусство. Огромные зеленые крысы. Я устал бежать, берегите меня. Я устал бежать, берегите меня. И многое казалось ей недосягаемым для простого смертного. И многое казалось ей недосягаемым для простого смертного. И многое казалось. Дура или госзаказ, я старый внучек или подлинный Windows. Не всегда был ли. Я устал любить, полюбите меня. Я устал любить, полюбите меня. Полюбите меня. Человеку или кто, ну, но настоящее название стен. Я устал рожать, родите меня. Я устал рожать, родите меня. Спасибо. Был. В ресторане у вокзала. Скучен был. Полезен из мглы. Я устал взлетать. Я устал взлетать. Подкиньте. Я устал взлетать, покиньте меня. Я устал взлетать, покиньте меня. Покиньте меня.